Глава 27. «Ален, что с тобой? Ты сама не своя?» Внезапно прервав свой рассказ о потере багажа, спрашивает Маринка. И я запихиваю свое чувство внутренней разбитости еще глубже, стараясь выглядеть беззаботно. Получается не очень. «Нормально все. Так, на работе небольшие сложности». Отмахиваюсь, натягивая на свое лицо улыбку. «Юмашева, я тебе не первый год знаю. Ни одни сложности на работе не могут тебя вывести из равновесия. Даже если там апокалипсис, все сотрудники превратились в зомби и доедают друг друга, ты останешься максимально спокойной и будешь рулить процессом». «Все хорошо, правда. Устала немного. Ты лучше расскажи, как отдохнула. Как отель, как море». Пытаюсь перевести тему и улизнуть от расспросов подруги. Но с Маринкой такой фокус не проходит. Она становится еще более серьезной. «Ты же знаешь, да, что можешь всегда обратиться ко мне за помощью?» На этот раз моя улыбка, коснувшаяся губ, искренняя, но наполненная грустью. Петрова, даже если бы и захотела, то помочь мне не могла. Но ее слова и неравнодушие греют сердце. «Конечно, спасибо тебе. Благодарю искренне, смотря в ее обеспокоенные глаза. Маринка хоть и была с виду легкомысленной, но на самом деле она была очень серьезным, здравомыслящим и очень эмпатичным человеком. За ее маской порхающей бабочки это могли рассмотреть немногие и далеко не сразу. Отвлеки меня, расскажи, как проводила время. Мне жизненно необходимо переключить свой мозг. Роман там успела закрутить с горячим турком?» «Ой», — прыснула подруга, — «там что ни мужик, то объект для поржать. Один в первый же день подкатывал свои яйца, мол, давай познакомимся. Комплиментами сыпал, а сам с кольцом на пальце. Снять забыл, видимо. Говорю, у жены отпросился, чтобы по чужим тетям ходить. Он побелел, заикаться начал. Второй такой же полдня у бассейна меня окучивал, а на пальце след белый от обручалки. Я смотрю на него, как он пыжится, хвост свой павлиний распушил, живот пивной изо всех сил втягивает, и смеюсь. А он думает, что над его шутками уровня аншлаг. В итоге к вечеру выдохся, устал. Говорит мне, пойдем в номер. Я ему, конечно, пойдем, как только справку от супруги принесешь, что она разрешила. Ты бы видела, как он скривился и сдулся, как воздушный шарик. Пузо тут же обратно вывалилось. Так что какие, блин, романы, Ален? А турки эти, им лишь бы потрахаться, да баб на деньги развести. Они сначала тебя всю вниманием окружат, в постель затащат, а после секс-марафона начинают режим включать. «Ой, я кошелек забыл. Заплати, я после отдам». Или «Мама, папа болеют, не подкинешь пару сотен баксов?» «Помнишь Игнатову? Училась с нами на курсе. Так вот ее дуру в прошлом году так развели, она чуть ли не без трусов вернулась после такого отдыха. Еще потом идиотка год вздыхала по этому турку, не понимая, что ее как лохушку обули. Она все думала любовь до гроба. Так что я их десятой дорогой обходила. И вообще я туда отдохнуть полетела, обстановку сменить, на достопримечательности и море, как классический турист, поглазеть. Мне мужиков и тут хватает. Ты-то когда в отпуск уже пойдешь, пашешь за десятерых, тебе отдохнуть надо, вон лицо все серое». «Думаю, скоро». Сделала глоток кофе и, ощутив, что он уже остыл, отставила чашку. «Сеньке совсем плохо, приступы ежедневные. Звонила тете Ане, она сказала максимум полгода. Так что, думаю, потом маму вывести куда-нибудь. Она же нигде не была. Всю жизнь возле Арсения. Ей это будет полезно. Заодно и сама отдохну». «Ты не обижайся, Коть, но о себе думать тоже надо. Семья — это, конечно, святое, безусловно. Но, проводя года в служении другим, мы порой не замечаем, как предаем себя. Баланс должен быть во всем». Маринка знала, о чем говорила. Сама 5 лет за больным отцом ухаживала, не видя ничего, кроме врачей, аптек, скорых и бессонных ночей. Хотя кроме нее у отца еще 2 дочери, но у них семьи, дети, своя жизнь. И Петрова не стала настаивать на разделении обязанностей по уходу за отцом, взвалила все на свои плечи, тащила, не жалуясь. А после похорон сама чуть в больничку не слегла, когда организм начал отходить от хронического стресса. Но семья — это святое и для нее, и для меня. И как бы мы ни уставали, это неизменно. Ты права, но пока не пришло время, наверное. Не затяни с этим. Встреча с Маринкой была для меня как глоток лета посреди января. С ней становилось тепло. Я как-то изнутри отогревалась рядом с ней. Даже расставаться не хотелось. Но на часах уже было 9 вечера, и ей уже 3-й раз позвонили с автосервиса, чтобы она забрала машину после ремонта. Я, подбросив ее до нужного адреса, поехала домой. После наших сегодняшних загулов по магазинам у меня был полный багажник пакетов. Давно хотела поменять коврик в ванной, шторы в спальне, мыльницы и дозаторы. В общем, дорвалась, накупила всего, чего душа желала. Выходной же, а это в моей жизни редкое событие. Хоть не чая благодари за такой подарок, будь он неладен. Но, оказавшись дома, меня ждал неприятный сюрприз. Я не смогла найти свой телефон. Перерыв все сумки, пакеты, снова оделась и спустилась на парковку к машине. Перетрясла весь салон, но телефона нигде не было. Необъяснимое чувство тревоги с каждой минутой все сильнее сжимало нутро. Судорожно вспоминала, где я пользовалась им в последний раз. Но все, что приходило в голову, было еще в первой половине дня. Я никогда не теряла трубки, просто ни разу в жизни. И сейчас на душе неприятно скребло. Врубив рабочий планшет, зашла в программу удаленной блокировки телефона. Заблокировала, написав сообщение, чтобы позвонили по указанному номеру, в случае, если найдут телефон. Номер указала сим-картой, вставленной в планшет. Приподнятое настроение, сопровождавшее меня до этого, сошло на нет, скатываясь в конкретный минус. Что за черная полоса? Может, мне черная кошка дорогу перебежала с пустыми ведрами? Что за синдром везения утопленника?